Глава 27. Невеста. Смущенная и растерянная, сижу на своей кровати в окружении девочек. Полчаса прошло, как Костя привез меня домой, проводил до двери и уехал, пообещав утром отвезти в институт. Тут допрос с пристрастием. А мысленно я еще там, в большом красивом доме Константина Ширина, слышу его голос, смех, чувствую запах. Надо бы переодеться, принять душ, но что-то меня держит. Я до сих пор в уютной мужской рубашке, укутанная вкусным парфюмом и личным терпким запахом моего фиктивного жениха. Серое платье лежит в пакете на полу. Видеть его не могу. От одной только мысли, что прикоснусь к ткани, непроизвольно начинаю чесаться. Зря отказалась от предложения Кости сжечь его в камине. Не могу поверить, что согласилась на сговор, разрешила называть себя невестой. К этому можно как-то привыкнуть. Люблю одного, а невестой, пусть фиктивной, стала другому. Меня будто разделили надвое, клонировали. Одна я влюблена в Сеню, другая идет на поводу красавчика-миллионера и принимает его ухаживание. Костя взял с меня слово, что о нашем договоре никто не будет знать, даже девочки. Для всех у нас с Костей все серьезно. Только попробуй, что утаи от подруг. Все видят, все знают, что не знают, придумают. Поэтому мне приходится рассказывать о своих приключениях, тщательно подбирая слова и выстраивая логическую цепочку двухдневных событий. То есть кольцо подарил, ужином накормил, спать уложил? Подытоживает мой краткий пересказ Майя. В другом порядке, но в целом да. И при этом между вами ничего не было? С подозрением. Кроме поцелуя ничего. И это очень благородно со стороны Константина. Он мог потребовать в уплату за хлопоты не только поцелуй. Ведь ему пришлось остаться без ужина в ресторане, вести меня, невменяемую, к себе домой, караулить целые сутки, кормить, развлекать, а потом вести сюда. Самому тратить личное время, а не пользоваться услугами такси или вызывать Владимира. «Вау!» – растекается умилением Галка. «Девочки без ума от Ширина». Пока я была у него в гостях, они тут наслаждались его подарками, дорогим шампанским, сырами и фруктами. Начитались инфы в интернете, теперь он их кумир. По-настоящему целовались? С языком? Без. И без моего согласия. Стыдно признавать, но мне понравился поцелуй, как и в первый раз. Тогда он случился в кафе, в подсобке, где я пряталась ото всех, а Костя ворвался. Поцелуй был с языком и снова без разрешения. Первый у меня. Спонтанный, жгучий, сладкий до умопомрачения. Губы горели целые сутки. Низ живота сводило судорогой и обваривало кипятком. А наглый кошак прочно поселился в мыслях на одном уровне с Арсением. А теперь нас с Костей связывают не только два поцелуя, но и договор, в котором я его невеста. Фиктивная, только для публики, всего на 6 дней, но невеста. И в доказательство на безымянном пальце красиво переливается изумруд размером с горошину, а вокруг сверкают крошечные бриллианты. «Дорогое колечко», — сознанием дела говорит Яна. «Понятия не имею», — пожимаю плечами. «Точно тебе говорю, я загуглила». Тебе, Настя, таких цифр лучше не знать. «Это же не то же самое, что он дарил в первый раз?» спрашивает Галка. «Да, там другое было», за меня отвечает Яна. «С одним бриллиантом. Да в инете же фоток полно. Сейчас». Листает в телефоне вкладки. «Вот». Телефон с фотографией переходит из рук в руки. И я вижу крупным планом Костю, стоящим передо мной на одном колене с протянутой открытой коробочкой. Хорошенький такой. Кадр сделан чуть выше моего плеча. Кто-то снимал, стоя позади меня. Какой выразительный у Кости взгляд. Восторженный, горящий надеждой и желанием. Влюбленной. Нет, он точно околдован. Эх, а на его месте мог бы быть Сеня. Дорогущие кольца, расточительный мужчина. Ой, можно подумать, он обеднел. Да он за час 3 раза больше зарабатывает. Майя знает о Ширине больше меня. И это красивее. И под цвет глаз Настике подходит. Как думаете, это бриллианты? Настоящие? Девочки разглядывают мою кисть с кольцом, не дыша. Завидуют. Не думаю. Успокаиваю их. Зачем ему дарить такое богатство первой встречной девчонке? В смысле первой встречной? Да он же влюбился в тебя с первого взгляда. И сразу замуж. Или ты сделала все, чтобы ему разонравиться? Вообще-то, да. Я хотела и пыталась, но он околдован, а потому слеп и глух. Проще было согласиться стать его невестой, чем убедить, что я не его суженая. Его даже не спугнуло, что я люблю другого. Ты что, рассказала ему о Матвееве? Ну да, а что такого? Ой, дура. Главное правило всех девушек – не говорить одному мужчине о другом. Ни под каким соусом. Было что, не было, он не должен знать. Он должен быть единственным. Иначе он превратит твою жизнь в ад. Так, девочки, хватит делать из Кости чудовище. Заступаюсь за котяру. Он обычный мужчина, не избалованный, не мажор, а воспитанный и галантный. Из-за того, что он выпил приворотное зелье и ничего не хочет слышать, я согласилась стать его невестой. Только невестой. На следующих выходных Костя обещал свозить меня к Марьяне. Я хочу попросить у нее отворот для него и новое приворотное для Арсения. И после этого я расторгну помолвку. Только тсс, это секрет. Мысленно бью себя по губам, что сказала лишнее. Ну, это же и так очевидно, что отворот нужен. Блин, может, не надо, Насть? Это же так круто, что в тебя влюблен сам Ширин, богатый и безумно красивый мужчина. А круто, что он околдован. Зачем портить ему жизнь из-за глупой ошибки? Ну, я не знаю. Я бы испортила, вздохнула Галина. Разговариваем с девочками на разных языках. Это обидно. Давайте спать. Завтра на учебу. Подавляя недовольство, перевожу тему. Девчата соглашаются. Ложимся спать. В темноте, с закрытыми глазами, я опять возвращаюсь в наше с Костей свидание. Прокручиваю в голове кадр за кадром, слово за словом. Хороший он, этот Константин Ширин. Наверное, это круто, быть его невестой по-настоящему. Но люблю-то я Сеню! Думай о Сене, думай! Заставляю себя. Вот он на стене висит, поверни голову, вспомни! Не могу. Я теперь чужая невеста, пусть временно. Или не хочу. Насть, спишь? Раздается голос Яны в темноте и не дает мне ответить на мой вопрос. «Почти», – зеваю. Вроде сутки спала, а все равно в сон клонит. «Завтра весь институт будет гудеть о вашей свадьбе». «Думаешь?» «Уверена, все уже знают». «Все?» Обмираю. «Об этом я не подумала!» «И Сеня!» «Он вообще-то был в первых рядах», когда Ширин зелье пил и замуж звал. Ой-ё, как теперь спать?